Неожиданно за воротами святилища послышался грозный волчий рык и раздался голос деда Вощаты. «Моров, убери своих цуциков, а то я могу нечаянно их зашибить!» Удивленный сверх всякой меры, волхв по-особому засвистел, и волки убрались, если судить по тому, что ворота отворились, и в них нарисовался Вощата собственной персоной с длинной клюкой в руках. Она была неказистой с виду, но тяжелой. А уж как дед умел управляться с любой палкой, Вилк хорошо знал. Но и это еще было не все. Клюка исполняла роль ножен для меча с узким, но очень прочным лезвием. Такие мечи кузнецы русов не ковали. Вощата говорил, что это меч-трофей. Он снял его с убитого Дана. Но Вилк видел мечи данов, и они совсем не были похожими на этот. Так что с этим оружием была связана какая-то тайна. Но дед был очень скрытен и про свою прошлую жизнь ничего внуку не рассказывал. До Вилка доходили слухи, что Вощата по молодости бывал в дальних краях, но это не являлось чем-то из ряда вон выходящим. Еще совсем недавно дружины русов каждый год выходили на своих лодьях из Алатырского моря в океан, где воевали прибрежные селения франков, англов, свеев и готов, и возвращались домой с богатой добычей. «Зачем внука забрал?» Сразу без обиняков насел Вощата на Морова. «Как ты посмел войти в святилище?» — загремел разъяренный волхв. «Ты? Да ладно тебе!» — разбушевался, как посвист. Примечание. Посвист в славянской мифологии — старший ветер. Считается богом бури и сильного ветра. Сын с три бога. Конец примечания. Дед Вощата, как показалось Ярилке, даже ростом стал выше. Он стоял напротив Морова, как скала, с дерзким выражением на изрытом морщинами лице. Таким Ярилка еще не видел деда. Похоже, Вощата готов был защищать внука с оружием в руках, невзирая на то, что перед ним волхв. Наверное, Моров понял, что добром их встречи не закончится. Он покосился на ошеломленного Вилка и довольно миролюбиво сказал, обращаясь к Вощате: «Негоже уважаемым людям беседовать в таком тоне возле крады рода. Войдем в избу», — он изобразил приглашающий жест. Вощата ободряюще кивнул Ярилке и прошел внутрь жилища волхва. Парень тенью бросился к избе и прислонился ухом к двери. Его сердце колотилось с такой силой, что казалось, вот-вот выскочит из груди. «Верни внука, Моров!» Голос Вощаты был низким, угрожающим. «Найди себе другого ученика. Мальчиков в селении хватает. Не отбирай у меня последнюю радость в этой жизни. Я бы мог просто вышвырнуть тебя из святилища». «Как бы не так», — подумал Ярилка. «Еще неизвестно, кто кого вышвырнул бы. Я не обязан отчитываться перед тобой, почему так поступил, но твои седины требуют уважения, и я отвечу». «Так решили боги, Вощата, и их воле противиться мы не можем». «Боги!» — фыркнул дед. «Их решения почему-то совпадают с желаниями вождя племени и его присных, будто я не понимаю, что это Рогвалда затея — убрать Ярилку из гридней. Куда угодно, только убрать. Так пожелал его сынок Всегард. Одно испытание с посадкой на коня чего стоит. Усадить мальчика на необъезженного жеребца значило отправить его на верную смерть. Не так ли? И кому это выгодно? Ответь, Моров, ответь!» Наступило длительное молчание, наконец Моров заговорил. «Ты прав, Рогволд наказал. И знаешь почему? Догадываюсь. Да, именно так. Рогволд не может простить, что девушка, которую он любил, предпочла твоего сына. А с жеребцом и впрямь вышло нехорошо. Но боги спасли твоего внука, потому что они благосклонны к нему, а это многое значит. Это значит только то, что он хорошо тренирован и смел. Ему самое место в дружине вождя, а не среди горшков с травяными настойками. Знахарей и так хватает, а хороших воинов мало. Даны с каждым годом наглеют все больше и больше. Скоро всю Славию захватят». Примечание. Славия — племенное княжество новгородских славян с центром в Старой Ладоге или Новгороде. Как полагают историки, Славия возникла не позже VIII века. Конец примечания. «Кто будет драться с ними?» «Так решили боги», — еще раз твердо повторил Моров. «Твой внук будет волхвом. Бог един», — резко и вызывающе сказал Вощата. Ярилка затаил дыхание. Таких кощувственных речей от своего деда он еще не слышал. И снова воцарилось молчание. Наверное, Вощата уже пожалел о сказанном, а Моров собирался с ответом. В словах Вощаты прозвучала страшная ересь, но волхв был мудр и много знал, поэтому не торопился обрушиться с гневными словами на отступника. Но вот послышался какой-то шум. Наверное, Моров потянул к себе табурет и сел, и волхв сказал... «Я знал, давно знал, что ты веришь в распятого. Мне хорошо помнится, как нашли тебя на берегу после кораблекрушения, истерзанного штормом, в одной рубахе и портках, и с этим посохом, крепко зажатым в руке. Мы потом так и не смогли забрать его у тебя, пока ты не очнулся и не понял, что находишься среди добрых людей». Но только я видел, как ты, придя в сознание, сразу же снял со своей шеи крест, который был скрыт воротом рубахи, и спрятал его. И правильно сделал. Узнай тогда наши люди, что ты христианин, тебя вернули бы морю. Это теперь мы относимся к чужим богам более-менее терпимо. Все годы, что ты прожил среди нас, о твоей вере никто не ведал, а ты вел себя благонравно и благоразумно, женился на нашей девушке, построил избу, молился нашим богам или делал вид, что молишься, приносил им жертвы, ходил вместе с гриднями в походы и даже отличился несколько раз, потому что был храбр и силен. Да только меня трудно провести, Вощата. Ты не скрывал, что принадлежишь к племени виндов. Это правда, но я пошел дальше. Дабы разузнать, что ты за птица, мне пришлось самому съездить в Венету, стольный град Виндского княжества. Примечание. Венета — крупный торговый центр славян и викингов в раннем Средневековье, предположительно располагавшийся на острове в низовьях Одера. Адам фон Бремен, знаменитый немецкий географ и летописец XI века, описывал его как крупнейший город Европы. Конец примечания. В избе снова раздался звук передвигаемого табурета, наверное, уселся и Вощата, и на какое-то время Моров умолк, а затем продолжил. «И что же оказалось?» Мне рассказали, что некий дружинник соблазнил княжескую дочь. А когда об этом узнал князь, он сел в лодку, отчалил от берега и был таков, убоялся княжеского гнева. По здравому размышлению дружинник все же был прав, князь точно отрубил бы ему голову в молодости. Ох, как не хочется терять сей очень важный для человека орган, да и в старости тоже. Ну, как тебе моя история, Ващата? Складно говоришь, этого у тебя не отнимешь, только теперь я ничего не боюсь. Отбоялся. Согласен, терять тебе уже нечего, кроме внука. На что намекаешь, Волхв? В голосе Ващаты прозвучала угроза. «Что ты, что ты?» Наверное, Моров замахал руками. «И в мыслях не держу ничего плохого. По моей воле с его головы не упадет ни одна волосинка, клянусь родом. Но вот насчет Рогволда. Не знаю, не знаю. Лучше бы твоему внучку быть под моим крылом». Иначе Ярилку может постигнуть участь его отца. Воцарилось молчание. Оно было таким нестерпимо долгим, что Ярилка едва не чихнул, потому что какая-то букашка залезла в нос и начала там щекотать. Но вот послышался скрип табурета, видимо, Ващата встал и сказал устало и тихо. «Твоя взяла, колдун. Пусть будет, как будет. Ты назвал меня колдуном, хотя я волхв, а это не одно и то же. Хочу напомнить тебе, что и твоя невестка не из племени русов, и была она не просто робой. Примечание. Роба — рабыня, невольница. Могла быть наложницей своего господина, служанкой, кормилицей, ключницей в его доме. Дети робы от господина после его смерти становились свободными вместе с матерью. Конец примечания. Твой сын добыл ее в походе на варягов, а затем оказалось, что она обавница, всех приворожила, и вождя, и его сына Рогволда, и многих молодых гридней. Примечание. Обавница — чаровница, способная читать черты и резы, священные надписи. Конец примечания. Она была красивой и доброй женщиной и вышла замуж за моего сына, потому что он был лучшим. Не буду спорить, это так, но невестка твоя дала Ярилке то, чего нет у других отроков селения — силу. Она другая, не телесная, ты понимаешь, о чем я. Сила еще спит в нем, как тлеющий уголек под пеплом, но стоит добавить сухих дров, и запылает костер, да еще как запылает! Мальчик пока не ведает, насколько он силен, и это хорошо. К силе нужно приложить ум, иначе она станет не созидательной, а разрушительной. Ты ведь не хочешь, чтобы твой внук стал таким, как безумные варяжские берсеки? Нет. Поэтому позволь мне дать твоему внуку знания. Без знания русам не выжить. И самое главное теперь — достать вилка. У Рогволда руки коротки. Мальчик будет посвящен роду, а обидеть слугу Вседержителя означает верную смерть. Ты это знаешь. — Знаю, — угрюмо подтвердил Ващата. — Это было известно всем русам. На памяти вощаты, который прожил долгую жизнь, было несколько случаев, когда или по глупости, или по молодецкому запалу молодые гридни совершали поступки, оскорбляющие богов. Потом их находили или утопшими в озере, или на лесной поляне с синими, как вурдалаки. Отчего они умерли, так никто и не понял. Боги разгневались. «Значит, мы договорились?» «Да». Это слово вощата не сказал, а вытолкнул, словно оно застряло у него в горле. «Но раз в неделю он будет гостить у тебя. Я знаю, ты готовил из него воина. Вот и продолжай в том же духе. Волх должен не только с богами говорить, но и за себя обязан постоять, коли наступит лихая година. Сегодня ты можешь забрать его, но сам больше сюда не ходи, вощата». В голосе волхва прозвучал металл. «Нечего тебе здесь делать. У нас разные боги. Им никогда не сойтись». «И на том спасибо», — ответил дед, и Ярилка бросился с прытью белки к краде. Он быстро сел и уставился на огонь с таким видом, будто прирос к месту и никуда не отлучался. Волх и вощата вышли на свет ясный, и дед сказал внуку: «Пойдем, я приготовил тебе знатное угощение. Вернешься сюда завтра, к обеду», — строго добавил Моров. «Дорогу примечай, чтобы не заблудиться. Волков не бойся, они тебя не тронут». Вилк поклонился волхву, и они вместе с дедом покинули святилище. «Чай подслушивал», — спросил вощата, когда они отошли на приличное расстояние от святилища рода. «Да», — признался внук, — «и то ладно, теперь ты все знаешь, и мне не нужно долго объяснять. Скажу только, я уже стар, мне немного осталось, а перед тобою весь мир. Он куда больше, чем наше селение. Птенцы всегда покидают гнездо, вот и тебе пришла пора. Только богам известно, как сложится твоя судьба, а Моров многое знает, он мудрый, многому тебя научит. Лишние знания за плечами не носить, а воином ты всегда успеешь побыть. Даны с каждым годом все ближе и ближе к нам подбираются. Раньше при виде наших лодей они тряслись от страха, нонче же осмелели. Дань требуют, людей в полон уводят. Мало нас». У Ярилки было несколько важных вопросов к деду, но он мудро рассудил, что еще не пришло время. За один день мальчик сильно повзрослел, и его мысли неожиданно приобрели логическую последовательность и стройность, совсем не свойственную юности. Он шел, машинально отмечая приметы пути к святилищу рода, а перед его мысленным взором стояло лицо матери, и в ушах звучали ее слова: «Чужой берег. Твой берег». Что бы это могло значить?